Эпилог. Кёртис Маккой открыл почтовый ящик и обнаружил, что он доверху забит глянцевыми праздничными каталогами. Неужели кто-то еще не в курсе, что миллениалы делают покупки только по рекламным объявлениям в Инстаграме? Он унес всю почту к себе в квартиру и пересмотрел, один за другим отправляя каталоги в кучу, предназначенную для переработки. В самой середине стопки ему попался толстый кремовый конверт, в качестве обратного адреса на котором значилась Orange Street. От Стоктонов. Он поддел пальцем клапан и осторожно извлек рождественскую открытку. Ее украшал профессиональный снимок всей семьи Стоктонов, явно сделанный летом, на фоне цветущего сада. Однако люди на снимке были одеты в шотландку сочетающихся оттенков красного и зеленого. Чип и Тильда сидели в центре. Чип в шерстяном блейзере. Тильда в жемчугах, с чинно сложенными на коленях руками. Их дети стояли вокруг родителей, обливаясь потом в бархате и твиде. Внуки сидели у ног, как любимые питомцы. Малкольм и Саша занимали места с краю. Беременность Саши еще не была заметна под широкой блузой. Кёртис остановил взгляд на Джорджиане, потом перевернул открытку и прочитал. «Дорогие друзья! Веселого Рождества вашему клану от нашего. Мы надеемся, что вы встретите праздник в добром здравии. Эти праздники отмечены для нас множеством благословений. Мы с моей партнершей по теннису Фрэнни Форд уже третий год подряд выиграли чемпионат клуба казино в Бруклин-Хайтс среди женщин старше 60. И с нетерпением ждем встречи со многими из тех же достойных соперниц в клубе Джупитер Айленда на Новый год. А Чип намерен участвовать в турнире по крокету, если найдутся игроки, готовые принять его вызов. Малкольм и Дарли преуспевают. Малкольм теперь работает в авиакомпании Emirates. Дарли с головой ушла в новую работу, пополнив ряды сотрудников одного хедж-фонда. Безусловно, семья, где сочетают две карьеры с заботой о детях, скорее похожа на сумасшедший дом. Но мы с Чипом, с неизменным бескорыстием, готовы уделять время нашим драгоценным внукам. А тем временем Корт и его прелестная супруга Саша, ребенок номер один ожидается этой весной, приобрели оригинальную недвижимость в Редхук в 10 минутах езды от Бруклин-Хайтс. Нам еще только предстоит познакомиться с обитателями этого района, но мы наслышаны, что он считается весьма энвок среди художников. Поэтому только и ждем, когда нас попотчуют рассказами о богемном образе жизни. И, наконец, Джорджиана решила обратиться к карьере филантропа. Она готовится к поездке в Бенин, а я лихорадочно организую в ее честь прощальный ужин по мотивам фильма «Из Африки», вдохновленная той сценой, в которой Роберт Редфорд приходит в дом к Мэрил Стрип, где главное украшение — прелестные розовые каллы. Я уже раздобыла тропические пробковые шлемы. Мы все наденем их в час коктейлей. Мы хотим выразить признательность всем, кто связался с нами после пожара, случившегося в прошлом месяце в доме на Пайнэппл-стрит. Хорошая новость. Ремонт уже закончен, и Дарли с семьей переселяется в дом, чтобы обжить его и сделать своим. Туалевые обои в столовой пострадали от огня, но Дарли заменила их другими, с прекрасным ботаническим принтом и милыми апельсинчиками. Обеденный стол Людовика XVI, увы, был безвозвратно утрачен, но мы нашли ему достойную замену в Скалле и Скалле. Гораздо трагичнее оказалась потеря дивана в стиле Чиппендейл с фигурной спинкой, которую украшал особняк губернатора, когда я жила там в детстве. Но мы не пали духом. С пожеланиями хороших праздников отсюда, с фруктовых улиц. Мистер и миссис Чарльз Эдвард Колд Стоктон. Кёртис тихонько усмехнулся. Теперь, когда они с Джорджианой официально встречались, он проводил в обществе Стоктонов довольно много времени, и диван с фигурной спинкой не раз обсуждался за поздними завтраками на Ориндж-стрит. Кёртис перевернул открытку и увидел наспех нацарапанную Джорджианой личную приписку. «Эй, малыш!» Не надейся отвертеться от прощального ужина. Мама уже заказала для тебя тропический шлем. Целую.